Синдзи осмотрел стройку и задумчиво хмыкнул. Строители Баритонии, ускоренные, выпотрошенными из карман знати золотыми монетами, работали, не покладая рук. Несмотря на то, что в здании был заложен только фундамент, его размеры потрясали. Будущий дворец главного рода обещал быть по-настоящему внушительный. «Зачем так глубоко врываться в землю?» – спросил недоумевающий глава Оленьего рога. «Чтобы от собственного веса здание не развалилось», – ответил Синдзи, не отрывая взгляда от строителей. «А почему оно должно развалиться? У нас так не делают, да и дома не разваливаются», – возразил глава Белого Волка. «А у нас и зданий таких нет», – хмыкнул боевой канунг. «По плану здесь будет 4 этажа, и у каждого будет высота в 3 роста нашего Мадука». «На кой черт нам такие хоромы?» – тут же возмутился здоровяк. «И сколько денег тратится на это все?» «Нисколько», – хмыкнул парень и обернулся. «Мы платим деньгами, которые забрали у их вельмож. Вельможи собрали их налогами с этих людей, и, по сути, мы вернули им их же деньги». «А могли оставить и себе», – упрямился медведь. «Скоро будет урожай, и мы снова соберем налоги», – хохотнул боевой канунг. «И деньги, уплаченные этим строителям, снова вернутся к нам». «Мы поставили налог в половину от того, что брали баритонцы», – покачал головой Ичи. «Все деньги мы не соберем». «Да, но эти люди будут покупать инструменты, а торговцы едой обязаны платить налог с товара», – пожал плечами предводитель Севера. «А те ремесленники, что их делали, также платят нам налог. Мы не потеряем своих денег, не волнуйтесь, они к нам вернутся. Нам бы о другом беспокоиться». Главы племен тут же внимательно уставились на Синдзи. «Вчера ко мне прибыл один очень интересный человек», – начал рассказ Синдзи. «И он имел все регалии великих кланов». «Регалии?» – нахмурился медведь. «Право говорить и торговаться от имени кланов», – подсказал Оленьий Рог. «Совершенно верно», – кивнул парень. «И у меня 2 новости – хорошая и плохая. С какой начать?» «С плохой», – незамедлительно буркнул Мадук. «Чтобы стать частью империи, нам необходимо еще повоевать», – произнес парень и внимательно оглядел лица собравшихся. Однако на них не было и тени недовольства. «С Шиматом». «Это те уроды, что на голову полотнище мотают?» — спросил глава медведей. «Это бедуины, далеко на юге», — фыркнул Олаф. «Ничего подобного», — не унимался здоровяк. «Я видел статуэтки с юга. Бородатые мужички с намотанной бухтой на голове». «Это бедуины», — не унимался глава Оленьего Рога. «Вообще-то вы оба правы», – вставил слово Ичи. «Все бедуины носят подобные штуки на голове, вот только среди знати Шимата хватает выходцев из бедуинов. И они тоже носят штуки из длинных кусков ткани». «Погодите», – вмешался Дариус. «А что с плохой новостью?» Синдзи поднял одну бровь и еще раз внимательно оглядел лица собравшихся. «Это и была плохая новость». «Хорошее заключается в том, что после захвата Шимата мы с вами официально станем великим кланом. И я предлагаю каждое племя сделать подчиненным великому, чтобы впоследствии не было проблем с дележкой земель». «А кто в великий клан войдет?» – с прищуром поинтересовался Мадук. «Уж не племя ли Учкамам?» Синди взглянул на остальных и понял, что такое решение мало кому по нраву, и усмехнулся. «Нет. Каждое племя будет отдельным кланом со своими землями. Великий клан займет центр захваченных земель вокруг столицы. К нему примкнут 3 основных перекрестка торговых путей. Это города Кураж, Бальбон и Сарашим». «Ты не ответил», – возмутился Дариус. «Какое племя войдет в великий клан?» «Никакое», – покачал головой парень. «Великий клан будет состоять из родов, и рода будем образовывать мы с вами». «Это как?» – недоумевающе уставился на него Олаф. «А вот так», – хмыкнул Синдзи и указал пальцем на вождя медведей. «Ты, Мадук, больше не принадлежишь медведям. Ты оставляешь себе замену, и теперь ты в составе великого клана, который будет править остальными. Ты, Дариус, оставляешь волков. Ты, Олаф, отрекаешься от Оленьего Рога. Ичи, тебя это тоже касается. Теперь мы все и есть великий клан». «А семья?» — уперся медведь. «А дети?» «Семью, конечно, берете с собой», — кивнул боевой канунг. «Единственное, что не обсуждается, так это то, что главой великого клана стану я». Парень обвел внимательным взглядом собравшихся. Волк пребывал в растерянности, медведь в задумчивости. Ичи был откровенно ошарашен, а вот Олаф уже вовсю обдумывал другую мысль. «Горы. Шамат отделяют горы и три ущелья. Это я у местных выведал», — начал рассказывать глава Оленьего Рога. «Ущелье — это плохо. Ущелье трудно обойти и легко защитить. Надо думать, как туда прорваться и смотреть, что там есть». «Вот этим ты и займешься», — кивнул боевой канунг. «Пока мы будем готовиться к походу, ты разведаешь каждое ущелье. И не забывай про местных. Они могут знать тайные тропы через горы». Парень еще раз оглядел собравшихся и усмехнулся. «Ну, и чего вылупились на меня? Или вы решили, что я вас начну учить, как собираться в поход?» Главы племен засуетились и отправились в сторону лагеря, где уже собрались сотники. А боевой канунг еще раз взглянул на стройку. «Зачем ты их обманул?» Поинтересовалась снежный шепот, возникший словно из воздуха. Тот посол передал слова кланов. В этих словах не было и намека на поход против Шимата. Синдзи глубоко вздохнул и кинул на женщину, лезущую не в свое дело, раздраженный взгляд. «Когда-нибудь я убью тебя», — сквозь зубы ответил он. «Когда-нибудь придет время, и я точно убью тебя».